Глаша в замешательстве читала эти послания, держа в руках очечник и называя себя «распоследней дурой». Знала ведь по опыту институтских подруг, что переспавший с девушкой ее стремительно исчезает, и она всего лишь всплакнула бы притворно для собственного приличия, пропади этот костромской парнишка, да еще сын дворничихи, не помахав на прощание ручкой. Оказалось же, что этот Анисимов всерьез посчитал совокупление убедительным и решающим доводом, свидетельством того, что брак неминуем, а зачатие уже произошло, то есть то, чего она никак не ожидала. Ответила отказом ехать в Мурманск, поскольку сейчас на практике, а до приезда Пети в Москву всего ничего, каких-то 2 месяца. Отца же известила в привычной манере дурачить себя и всех, что забеременела, а мужчина, соавтор будущего ребенка, не в Москве. И прибудет ли сюда, еще неизвестно, как и то, захочет ли он жениться. Отец надолго задумался и, наконец, промолвил: «Мне бы хотелось мальчика. Очень». Тут только до Глаши дошло, что их семья в ближайшие месяцы разрастется, что ребенка надо рожать, и что ребенку требуется отец, официальный или нет, но отец должен быть рядом. Она стремглав вылетела на улицу, и телеграф отстучал в Североморск: «Люблю ТЧК, жду ТЧК, целую ТЧК, мальчик ТЧК, Глафира». Петя прилетел к концу августа. Подали заявление в ЗАГС, расписаться решили тихо и скромно. Андрей Васильевич Дробышев сохранил доброе и недоброе знакомство с районной властью, и через 2 недели Глаша и Петя стали женой и мужем. Свадьбу упростили до нешумной вечеринки в квартире, что одобрительно восприняло академическое начальство, поскольку старшему лейтенанту Анисимову приказали оборвать все связи с друзьями по флоту и училищу. Про Кострому начальство будто бы забыло, и мать сидела за столом рядом с Глашей, 2 пальцами отщипывая корочку пирога. На кухню вперлась бывшая домработница, стала хозяйничать. У Глаши рука не поднялась вышибить ее вон. Сообразила к тому же: ребенок будет, нянька потребуется. И эта незаконная мачеха либо подыщет подходящую бабенку, либо сама будет с коляской выезжать на бульвар, при нужде же на базар за картошкой сбегает. Мягкое предосенье окутало Москву, слушателей разбивали по группам, Петю сочли достойным стран, протянувшихся от Японии к Австралии. Обнаружилось явное несоответствие простецко-мальчишеской физиономии Пети укорененному образу англосакса, да и в крови костромских предков была примесь азиатчины. Не делая себя никаких поблажек, Глаша уже на сносях, бегала в институт на лекции и 2 раза в неделю по вечерам училась быть женой военно-морского атташе. А та, уяснила она, должна дополнять мужа, потому что все мужья-атташе сплошь отличались невежеством. Запомнился чуть ли не всхлип преподавателя кафедры страноведения: они не чужой народ хотят познать, а подворотни, где ждут их агенты.